Глава 13. Ева. «Ариша!» Ловлю убегающую дочь за руку. «Не выйдет! Не спрячешься под бабушкиным крылом!» Шиплю настойчиво. «Почему все эти женщины Савита предлагают мне бывшее в употреблении свадебное платье?» Недоумеваю я. «Ну как?» Хлопает карими глазенками, разводит маленькими ручками. «Скоро найдем тебе жениха, а значит, платье должно висеть в гардеробе. Примета такая, платье должно зазывать жениха в дом. От него должно исходить магическое излучение». «Маленькая ведьма, чего удумала? Хочешь здесь свадебный портал открыть, чтобы все женихи города слетелись на твою бедную маму? Тетя Маня сказала, еще надо купить мужские тапки и поставить у порога». «Понятно. Не продолжай. Так и знала, что у меня за спиной созрел полноценный заговор. Теперь послушай меня, милая. Ты еще мала, чтобы лезть во взрослые проблемы. Это раз. Я уже нашла жениха на завтра. Это два». «Правда? Покажешь?» В карих глазах вспыхивает озорной огонек, и я таю, как обычно. «Покажу!» Топаем с дочкой в комнату. «Вот гляди, какой серьезный красавец!» «Бутылка Роман? Это же не настоящая фамилия! Игрушечная?» «Знаешь, милая, похоже, какая ни на есть настоящая!» Сжимаю челюсти, чтобы не рассмеяться, но дочери не смешно. «Меня будут звать Бутылка Ариша?» Удивленно моргает. Замечаю на ресничках крупные слезинки. «Что ты, детка? Конечно, нет. Тебе не обязательно брать его фамилию. Только мне». Замираю. Зависаю. Цепенею. «То есть меня будут звать Бутылка Ева? Отказаться?» Тут же вспоминаю про ломбард, Аришкино будущее и довольную ухмылку брата. Есть только одна возможность стереть эту противную ухмылку – отправиться на свидание вслепую. На утро. «Не нравится он мне!» – пищит Аришка, кружится вокруг меня, как коршуниха, пока я примеряю старые наряды. Выбор падает на блузку и юбку. В них моя фигура выглядит соблазнительно. Я так думаю. Густые темные волосы, собираю высокую прическу. «Дочка, пожелай мне удачи!» Требую с нее. Близкого человека, отправляющего в путь, всегда надо сопровождать позитивными пожеланиями. «Удачи!» С вызовом бормочет дочь, бросая взгляд из-под лобья. Падаю за руль и еду в кафе «Черноголовка». К огромному сожалению, всю дорогу думаю о вчерашнем Адаме. Почему он до сих пор не позвонил, даже не написал? Я ему не понравилась. Или его достали нападки дочки, и он испугался. Вовремя срулил за горизонт. Туда ему дорога. Слабак. Мотаю головой, сбрасываю видение. Передо мной маячит неприкрытая ничем фигура Адама. Так и хочется превратиться в зеленый шарфик и повиснуть на его здоровой шее. Но это невозможно, так как он не звонит. Видимо, выбрал другой шарфик, без кисточки в виде ребенка. Подъезжаю к Черноголовке вовремя. Паркуюсь, захожу в утробу помещения, обращает внимание дороговизна ресторана. Зачем мужчина назначил первую встречу в таком шикарном месте, а не в кафе? В ресторане пусто, как на Марсе. Отмечаю про себя, что слетать на Марс и вернуться на Землю стоит дешевле, чем это помпезное заведение. Цокаю, как заправская лошадка, к столику, под руку с официантом. Кручу головой, выглядывая мустанга, натыкаюсь взглядом на рабочую лошадку. Недоуменно смотрю на грузного мужчину под 50. С моих губ слетает удивленный вздох. Когда он приподнимается, делая вид, что встает и падает обратно в крепкое кресло. Хочется надеяться, что оно крепкое. «Евонька, рад встрече!» Басит самонадеянно. Чувствую себя мышью в мышеловке. Хочу сбежать, но кот, моя совесть, не дает осуществить трусливый побег. Мяучит, что надо отвечать за свой выбор, вести себя как взрослая. «А вы не совсем похожи на фото», — подмечаю. «Сама думаю, если честно, то совсем-совсем не похожи, будто вовсе другой человек». «Малость отъелся на дорогих харчах, сама понимаешь, самоизоляция, самоудаленка». «Ну да, ну да». Падаю на вовремя подставленный официантом стул. «Я уже сделал заказ для нас двоих». Мужчина с глазами-бусинками на отъевшемся на самоизоляцию лице нагло кружит по моей груди, спрятанной под толстым слоем белого свитера, надетого поверх блузки. тянет многозначительно. «Ева, вы красивая женщина. Почему настолько не уверены в себе?» «Чего?» Вздрагивает подобной наглости ухажера по неволе. «Помните мою анкету?» «Там была еще и анкета?» Пучу на него глаза. «Условия, если быть точным». «Условия? Ах, условия!» «Припоминаю». Тру ладонью лицо, забывая, что впервые за последние годы не красила ресницы и губы. «Я просил тебя надеть обтягивающее красное платье», подмечает малознакомый жених, бросая на меня презрительный взгляд. «Серьезно? Мужик, ты часом мамбу с Тиндером не перепутал?» Бурчу себе под нос. «Бегу, спотыкаюсь, особенно ради тебя. Это все выдает первая Ева, сильная женщина из рода Таргариенов. Вторая же, милая Евонька Пчелкина, ищет оправдание тому, что не готова стать роковой женщиной, не может сказать мужчине, что эта блузка и юбка – самые женственные вещицы в моем гардеробе, который не обновлялся целых 4 года. Не потому, что нет лишних денег. Они есть. Желания нет. Я не ходила на свидания 100 лет, с тех самых пор, как папа Ариши сгинул за горизонтом на очередной шхуне. Злюсь на себя, на жизнь». Собираюсь завтра же позвонить Мане, чтобы исправить данный пробел, отправившись на шопинг. Ух ты, я даже не забыла подобные слова. Уже радует. Предо мной ставят странное блюдо с жутким специфическим запахом. Морщу носик, пытаюсь держаться, не чихнуть. Ищу в сумочке влажные платочки. Не нахожу. Чихнуть хочется до чертиков. Выворачиваю содержимое сумочки на стол. «Да, как все запущено-то в вашем случае?» – ухмыляется мужчина. А я сижу, как деревянный болванчик. Застыла, но при этом мотаю головой. В центре стола среди моих вещиц и проклятых салфеток лежит маленькая декоративная бутылка коньяка и пачка презервативов. «Это не мое!» – пищу, как пришибленная бутылкой. «Ну да, ну да!» – мужичок закатывает глаза. «Что «ну да»?» «Думает, знает меня, уверен, что все женщины такие?» «Злюсь, притом сразу на весь мир вместе взятый».